симпатягу детектива и симпатичное пулевое ранение. Остановись, пока ты на коне». «Да, правильно». Трисия тяжело вздохнула и посмотрела на Кэссиди. «Я должна была попытаться». Кэссиди чмокнула Трисию в щеку. «Я знаю. Оставайся здесь. У тебя еще много дел. А я пойду с Молли». «Как ты все хорошо придумала. Вы пойдете, а мне оставаться здесь и работать. Да я с ума сойду от беспокойства за вас обеих. Постарайся прикрывать нас с тыла. Мы же не знаем, вдруг у них в журнале есть и другие сообщники», — предложила я, начиная пятиться в сторону дверей. «Куда вы пойдете?» «К Уиллу, мы тебе позвоним», — сказала я, сама удивляясь тому, как небрежно это прозвучало. «А как же Кайл?» «Он все равно скажет нет. Я позвоню ему оттуда». Мы с Кэссиди как можно быстрее, насколько это возможно, на трехдюймовых каблуках, уродливой спортивной рысцой, прижав локти к телу, промчались через холл и прыгнули в первое попавшееся такси. Я начинаю понимать, почему некоторые ловят от этого кайф, отдышавшись, призналась Кэссиди. Мне оставалось только пожелать, лишь бы так продолжалось и дальше. Глава 19. Я рассчитывала, что поездка к Уиллу окажется достаточно длительной, чтобы успеть придумать какой-нибудь хитрый план. Как завлечь Гретхен в ловушку, вынудить ее во всем признаться и выдать всех сообщников. И как потом представить все это Кайлу. Чего мне не хватило, так это еще парочки красных светофоров по дороге. Мы почему-то попросили таксиста высадить нас за углом. Скорее всего, такой трюк запечатлелся в памяти из какой-нибудь серии Куина Мартина, которую я смотрела в далеком детстве. Впрочем, теоретически любой элемент неожиданности мог сыграть нам на руку. Однако я не могу сказать, кто сильнее удивился, когда мы столкнулись на тротуаре, мы или Уилл. Уилл был одет по-дорожному. Потертая кожаная куртка, джинсы, свитер, ботинки на шнуровке. В руках он держал два рюкзака, большой туристский и поменьше, кожаный. Скорее всего, в последнем были его ювелирные инструменты. Узнав нас, он побледнел и попытался проскочить мимо, но не тут-то было. В прошлом году Кэссиди ходила на курсы самозащиты, причем увлеклась этим сверх всякой меры. Ухватив Уилла за плечи, она коленом двинула ему в пах и свалила его на землю, как куль с мукой. Его багаж тоже очутился на тротуаре, причем содержимое кожаного рюкзачка звякнуло, подтверждая мои подозрения. Уиллу не сразу удалось восстановить дыхание, но, едва обретя способность говорить, он простонал. Это с самого начала была не моя идея. Кэссиди хмыкнула. «Люблю людей, которые борются до конца». «Где Гретхен?» — спросила я. «Наверху пакуют вещи». «Что?» Она прибежала после похорон и сказала, что вы обо всем догадались, поэтому нам надо побыстрее сматываться. Поэтому я быстро побросал кое-что в рюкзак, а она начала копаться. Тогда я говорю, надо торопиться. Она говорит, я сейчас. А я говорю, подожду тебя внизу. Ну, а теперь, похоже, все, приехали. Он скорчился, обхватив колени руками и даже не пытаясь подняться.